Ее Величество, королева Мария, Франтишка Катерина, Ружена Божена, Властимила! С новым счастьем, Ваше Величество! Счастье у меня всегда новое, а Новый год еще не наступил. А между тем, Ваше Величество, сегодня 1 января. Нет, вы ошибаетесь. Дорогой профессор, сколько дней в декабре? Ровно 31 день, Ваше Величество. Значит, сегодня у нас 32 декабря. Ваше Величество, это прелестная новогодняя шутка. Браво, браво, браво. Очень острая шутка. Поистине королевская. Не правда ли, господин королевский прокурор? Высшая мера остроумия. Нет, я вовсе не шучу. Завтра у нас будет 33 декабря. Послезавтра 34 декабря. Послезавтра 35 декабря. Профессор, говорите дальше вы. Потом 36 декабря. Потом 37 декабря. Ваше Величество, это невозможно. Как вы опять? Да, Ваше Величество, опять и опять. Вы можете посадить меня в тюрьму, можете отрубить мне голову, но 32 декабря не бывает. В декабре 31 день, ровно 31, Ваше Величество. Это доказано наукой. А 7-8-56, а 8-8-64, это тоже доказано наукой. А наука мне дороже собственной головы. Ну хорошо, хорошо. Успокойтесь, дорогой профессор. Я вас прощаю. Я слышала где-то, что короли иногда любят, когда им говорят правду. Да? А все-таки декабрь у нас не кончится до тех пор, пока мне не принесут полную корзину подснежников. Как вам будет угодно, Ваше Величество, но их не принесут. Принесут! Не принесут! Принесут! Не принесут! Сейчас не время плакать, Ваше Величество, ведь вы находитесь на большом приеме. Осмелюсь представить Вашему Величеству прибывших к нам чрезвычайных послов дружественных нам держав, посла Западного Королевства и посла Восточного Королевства. Его Величество, король моей страны, поручил мне принести вам новогодние поздравления. Ну и поздравьте Его Величество, если у него наступил Новый год. У меня, как видите, в этом году Новый год запоздал. Мой господин и повелитель приказал мне приветствовать Ваше Величество и поздравить вас. С чем? С цветущим здоровьем и великой мудростью, такой необыкновенной в столь нежном возрасте. Вы слышали, профессор? А вы собираетесь меня чему-то учить? Мудрое ваше величество учится всю жизнь. Ну, им, наверное, делать больше нечего. У королей, как видите, без того очень много забот. Все ли в городе знают мой указ? Все знают. Ваше величество, ваш указ знают все. Да, но почему до сих пор нет цветов? Ваше желание, королева, будет исполнено. Цветы будут сейчас повергнуты к стопам вашего величества. Так несите мне их поскорее!